Старик Плюм проводил его взглядом. Потом беспомощно поглядел на женщину, и вся его досада вдруг излилась в словах. «Ты, потаскуха разнесчастная», — сказал он со злобой, — «добилась своего? Теперь, небось, рада? Все знали, что с тобой не миновать беды. Какой от тебя был толк? И теперь нету толку. Дрянь ты, паскудная задрыга!» Он всхлипнул, и голос его задрожал. «А я мог бы работать на огороде и мыть посуду для друзей». Он помолчал, потом продолжал заученным тоном, снова повторяя те же слова. «А ежели приедет цирк или будет бейсбольный матч, мы пойдем туда, скажем, к чертям работу, да и пойдем. Ни у кого не будем спрашиваться. У нас будет и свинья, и куры, а зимой пузатая печка и дождь. И мы будем сидеть у печки». Глаза его затуманили слезы. Он потер культей щетинистую щеку, повернулся и побрел к двери. Шум игры смолк. Послышались удивленные крики, быстрый топот ног, и в конюшню ворвались люди. Рослый, Карлсон, молодой Уит, кудряший Горбун, который держался позади всех. Потом вошел Плюм, а последним Джордж. Джордж успел надеть свою синюю куртку, застегнулся на все пуговицы и низко надвинул на лоб черную шляпу. Мужчины, обогнув крайнее стойло, в полумраке отыскали глазами убитую и остановились. Потом Рослый тихонько подошел и пощупал у нее пульс. Он коснулся пальцами ее щеки, подсунул руку под вывернутую шею. Когда он выпрямился, все, толпясь, подступили ближе. Чары были разрушены. Кудряш взъярился. «Я знаю, чьих рук это дело!» – заорал он. «Того здоровенного сукина сына! Кроме его некому! Ведь все остальные играли в подкову!» И он начал все пуще себя распалять. «Ему от меня не уйти! Вот только возьму ружье, своей рукой пристрелю мерзавца! Кишки ему выпущу! За мной, ребята!» Он в ярости выбежал из конюшни. Карлсон сказал: «Побегу, возьму револьвер!» И выскочил вслед за ним. Рослый медленно повернулся к Джорджу. «Видать, это и взаправду Ленни сделал», — сказал он. «У нее шея сломана. С Ленни такое станется». Джордж не ответил, только кивнул. Шляпа его была надвинута низко на самые глаза. «Может, это случилось, как тогда в Уиде? Помнишь, ты рассказывал?» — продолжал Рослый. Джордж снова кивнул. Рослый сказал со вздохом: «Что ж, придется его изловить. Как думаешь, где он?» Джордж ответил не сразу, с трудом выдавливая из себя слова. «Он, наверное, он пошел на юг. Мы пришли с севера, так что теперь он должен был пойти на юг». «Придется его изловить», — повторил Рослый. Джордж подошел к нему вплотную. «А нельзя ли будет привести его сюда, да посадить под замок? Он ведь чокнутый, сделал это без умысла». Рослый кивнул. «Можно, — сказал он, — ежели только удержать Кудряша. Но Кудряш беспременно хочет его пристрелить. Кудряш не забыл про свою руку. Но даже ежели Ленни посадят под замок, то отхлещут ремнем и навсегда упекут за решетку. Хорошего тут мало, Джордж». «Знаю, — отозвался Джордж, — знаю». В конюшню вбежал Карлсон. «Этот подлец украл мой револьвер!» — крикнул он. «Его нет в мешке!» Вслед за ним вошел Кудряш, неся в здоровой руке ружье. Теперь он был спокоен. «Ничего, ребята!» — сказал он. «У Черномазова есть дробовик. Возьми, Карлсон. Как увидишь его, смотри, не упусти. Пали прямо в брюхо. Он сразу и свалится». «А у меня-то вот нету ружья!» — сказал Уит с досадой. «Ты поезжай в Соледад и сообщи в полицию!» — сказал Кудряш. «Привези сюда Ола Уилса, помощника шерифа». «Ну, двинули!» Он подозрительно глянул на Джорджа. «И ты тоже с нами пойдешь?» «Да», — сказал Джордж, — «пойду. Но послушай, Кудряш, ведь он, бедняга, полоумный. Не убивай его. Он сам не знал, чего делает». «Не убивать?» — заорал Кудряш. «Да у него револьвер Карлсона! Пристрелим его, и дело с концом!» «А что, ежели Карлсон сам потерял револьвер?» — нерешительно возразил Джордж. «Я его видел сегодня утром», — сказал Карлсон. «Нет уж, дело ясное, его украли». Рослый все стоял, глядя на жену Кудряша. Он сказал: «Кудряш, может, тебе лучше остаться здесь, с ней?» Кудряш побагровел. «Нет, я пойду», — сказал он. «Я выпущу этому подлецу все кишки. Сам это сделаю, хоть у меня только одна рука здоровая. Ему теперь не уйти». Рослый повернулся к старику Плюму. «Ну тогда останься хоть ты с ней, Плюм, а мы пойдем». И они ушли. Джордж задержался подле Плюма. Оба смотрели на мертвую женщину. Но тут Кудряш крикнул: «Эй ты, Джордж, не отставай! А то как бы мы про тебя чего не подумали!» Джордж медленно побрел следом, едва волоча ноги. Когда они ушли, Плюм присел на корточки, разглядывая мертвое лицо. «Бедняжка!» — сказал он шепотом. Шаги и голоса затихли вдали, конюшня становилась все темней, лошади в стойлах били копытами и звенели уздечками. Старик Плюм лег на сено и прикрыл глаза рукой.